Глава 11. Похищение номер 2. Обалденно получилось! Мурка остановилась перевести дыхание посреди погруженного в темноту зала. Меньше часа с момента похищения, а белый гусь уже разоблачил вора. «Теперь бы его еще поймать!» — слегка остудила ее энтузиазм сестра. «Куда он денется?» — отмахнулась Мурка. В ее сумочке снова замурлыкал телефон. «Нашли? Нет!» — раздался в трубке встревоженный голос Вадьки. «Куда же он делся?» «Спрятался где-то», — предположила Мурка. «Долго он так бегать не сможет. Все-таки старенький и пектораль тяжелая. Выбраться он тоже не мог. Неваляшкин своих гоблинов к музейным охранникам отправил. Вместе они все входы-выходы перекроют». «Много народу в этом музее прячется», — недовольно пробубнил Вадька. «Где-то еще этот в белых кроссовках и черном плаще шастает, если не сбежал, конечно». «Найдите музейную тетеньку, Светлану Вениаминовну», — распорядился он. «Пусть хотя бы свет в залах включит». «Поняла», — коротко кивнула Мурка и остановилась. «Знать бы еще, где ее искать». Вокруг царил мрак. Все, кто вместе с ними участвовали в погоне, словно растворились в многочисленных музейных залах. Тишина, ни звука. Только экспонаты смутно проступали в темноте. Мурка вдруг пискнула. Такой чернушечной экспозиции она в жизни не видела. Пластиковая крестьянка в народном платье поднимала вверх вилы с насаженным на них крестьянином в вышитой рубахе. Манекены в старинной господской одежде валялись просто на полу и казались изрядно потоптанными. «Наверное, вся жутковатая композиция должна была изображать крестьянский бунт», — нерешительно подумала Мурка. А мужика баба за компанию приколола, увлеклась. На пластиковую крестьянку Мурка глядела с опаской. Так и казалось, что сейчас манекен медленно со скрипом повернется, неподвижные глаза шевельнутся, крестьянка выдернет вилы из своего пластикового муженька и шагнет прямо к ним. «Мурка!» — сдавленным шепотом вдруг тихо позвала ее сестра. «Мне это кажется, или манекены шевелятся?» Тьма позади манекенов дрогнула, и кто-то звучно чихнул. «А ну, выходи!» — дрожащим голосом скомандовала Мурка. «Я бы с удовольствием», — раздраженно ответствовала тьма голосом эльфа Гены, «если вы мне подсветите, а то тут вокруг какие-то сплошные острые штуки, и заодно я зацепился джинсами». Голос эльфа зазвучал трагически. «Не свети ему, Мурка», — ехидно потребовала кисонька. «Сразу скажут, что ты за ним бегаешь». «Обиделась?» — забубнила темнота. Манекен крестьянки закачался, и казалось, что это говорит именно он. «Я же тебя предупреждал. Папаша у меня вредный». «Мне глубоко безразличны любые ваши предупреждения», — с достоинством сообщила кисонька. «Пошли, Мурка, у нас дела есть». «Эй, подожди!» Манекен крестьянки заходил ходуном, накренился и рухнул. Позади него ворочалось что-то большое. Раздался треск рвущейся ткани. «Ну вот, порвал!» И вскрещенные лучи двух мобильников выкатился встрепанный и припорошенный пылью эльф. Не вставая с полу, задрал голову, и в упор на кисоньку уставились его невозможно синие и до нельзя расстроенные глазищи. «Думаешь, мне легко? При моей внешности и с моим папашей все думают, что я полный мажор, только и знаю, что из ночного клуба в ресторан, а из ресторана в бар кататься». Балованный красавчик, который слишком много о себе понимает. «А ты на самом деле мало о себе понимаешь?» Не выдержав, съязвила Мурка. «Я понимаю, что предок, он какой есть, такой уж и есть», поднимаясь с пола, мрачно буркнул Гена. «Пункта обмена предков еще не придумали». Он отряхнул штаны и огляделся. «А я, между прочим, учусь на заочном, потому что еще со школы в бизнесе. Перевозки, страховки. Все полностью на мне». Он порылся в кармане и вытащил прямоугольник визитки. Сунул его в руки кисоньке. «Отделение в 7 городах», — гордо объявил он. «А вы говорите, рестораны». «Мы не говорим», — торопливо заверила его кисонька. «Дальше идем», — буркнул эльф. «Ну, пошли», — смущенно поводя плечом, согласилась кисонька. «Цепляйся». Старательно не глядя на кисоньку, он предложил ей согнутую калачиком руку. Мгновение поколебавшись, девчонка все-таки положила пальцы ему на сгиб локтя. «Осторожно!» — светски предупредил ее Гена. «Здесь где-то на полу барана». «Как это мило с твоей стороны предупредить нас насчет бараны!» — проворковала кисонька. Мурка мрачно тащилась следом и думала, что, конечно, гулять под ручку по темному музею — это очень романтично. Но неплохо бы еще по сторонам поглядывать, а то, как выскочит из-за угла беглый дедок с пекторалью или его сообщник. Из-за угла выступила размытая фигура, и прямо над головой кисоньки взметнулся тускло отсвечивающий металлом жуткий стальной крюк. Мурка заорала. Кисонька плашмя рухнула на пол, пропуская крюк над собой. «Ой!» Крюк как-то нерешительно заколебался во мраке и робко потянулся к кисоньке, словно собираясь помочь ей подняться. «Споткнулась? Не ушиблась? Сейчас я помогу!» «Господи! Куда эту проклятую штуку девать?» И Светлана Вениаминовна, решительно зажав крюк под мышкой, кинулась поднимать кисоньку. «Это вы?» – испуганно пробормотала Мурка. «А ты кого ждала? Капитана Крюка?» – нервно огрызнулся Гена. «Я из-за тебя перепонтовался, аж сердце в пятках прыгает, из одной в другую». «Вас Крюк напугал?» – ахнула Светлана Вениаминовна, снова вытаскивая крюк. «Я окно закрывать ходила». Сыщик говорил чистую правду. Действительно, какой-то сумасшедший влез в музей через окно. Весь подоконник своим крюком искалечил, — обиженно закончила она. «Где у вас тут свет включается?» — в изнеможении выдохнула Мурка. «Обычно выключателем у дверей зала. Только почему-то ни один не работает», — беспомощно закончила Светлана Вениаминовна. «Надо на распределительном щитке смотреть, а я в этом ничего не понимаю». «Ты разбираешься в электричестве, Геночка?» Снова беря его под руку, прощебетала кисонька. «Я не электрик», — возмутился тот. «Ну да, ты только страхуешь от несчастных случаев с электричеством, а потом перевозишь, что после них осталось», — пробурчала Мурка, искренне мечтая, чтобы здесь сейчас очутился Вадька с его непобедимой отверткой. «Больше она в этой жуткой темноте не выдержит. Так и ждешь каждую секунду неприятностей». Из-за угла послышалось громкое шипение, будто там поднялись на хвост с десяток разъяренных кобр. Коротко вскрикнув, Мурка попятилась. «Бонг!» — раздался звонкий удар. Снова шипение и снова зловещее. «Бонг! Бонг!» «Это часы!» — пытаясь перекричать звон и шипение, схватила ее за плечо Светлана Вениаминовна. «Польша, 17 век! Убито закончила она. Бум! В соседнем зале кто-то шагнул, тяжело и гулко. Бум-бум-бум! Грузные, будто каменные шаги впечатывались в пол. Витрины экспонатов задрожали, словно от ужаса. Часы громко щелкнули и затихли намертво.